Глава 34. «Какие-то нежные чувства, леди Джейн, в нашем с вами случае вовсе не обязательны. Я вас не люблю. Вы, безусловно, привлекательная молодая барышня. Но у меня к вам чисто корыстный интерес». Эта фраза отчего-то больно царапнула по сердцу. «Неужели он мне настолько понравился?» «Это будет деловое соглашение на некий промежуток времени». Спокойно продолжил свой монолог Ален и вдруг улыбнулся, сверкнув белоснежными зубами. А я зачарованно уставилась на его красивые губы и подумала о не самом приличном. Какие они на вкус? «Мне нужен, образно говоря, щит, а скажу прямо, домогательств женского высшего общества. Меня явно намереваются поймать в свои сети те семьи, у которых есть дочки подходящего для замужества возраста. За 2 месяца в Марселе я устал от этих хищниц, так что сил нет. Джейн». Молодой маркиз заговорщически понизил голос. И по моей спине предательски побежали мелкие волнительные мурашки. 2 года. Может, даже меньше. Побудете моей супругой. Время пролетит быстро, моргнуть не успеете. После мы разведемся, и я благополучно отбуду в дальние дали. Я часто странствую по экзотическим краям. Жить на одном месте для меня пока очень сложно. Душа требует приключений. Ну и еще? Через томительную секунду его улыбка стала еще шире и какой-то бесшабашно озорной. Я очень хочу поставить ваших взорвавшихся родственников на место. Маркиз, говоря все это, продолжал сидеть, опустившись на дно колена, все так же держа коробочку в раскрытой ладони. А я молчала, внимательно изучая его мужественное лицо. Молодой человек находился так близко ко мне, что я невольно залюбовалась. И морщинками у края глаз, и немного обветренным лицом с бронзовым загаром, и янтарными отсветами в карих очах. От него даже пахло невероятно притягательно. Сандаловым деревом с нотками соленого моря. Экзотический, древесно-землянистый, слегка бальзамический, терпкий запах. Пряность и горечь, богатое, глубокое, соблазнительное сочетание. Нужно будет спросить, чем именно он пользуется, неужели духи? Но, скорее всего, принимает ванну с какими-то редкими заморскими маслами. Каждую деталь пропишем. Решилась в итоге, поскольку в глазах парня не заметила ничего плохого, никакой алчности или скрытых мотивов. Он говорил прямо как есть, даже азартно. Авантюрная натура, родственная моей. «При свидетелях. И если я вдруг в кого-то влюблюсь, вы отпустите меня раньше срока». «Воля ваша!» Пожал широкими, мускулистыми плечами он. «Леди Джейн, вы выйдете за меня замуж?» Ален повторил свой вопрос, став совершенно серьезным и практически неуловимым движением распахнул бархатную коробочку. В дневном свете сверкнули грани синего сапфира в обрамлении идеальных мелких бриллиантов. Всполохи драгоценных камней завораживали и невольно вводили в трепет. «Я, женщина, я люблю такие безделушки». И устоять перед столь идеальной красотой оказалось не в силах. «Оно прекрасно! И да, я согласна, лорд Ален, стать вашей женой!» Негромко ответила я, а мой теперь уже нареченный вынул колечко из гнездышка и, взяв мою левую руку, надел украшение на безымянный палец. «Очень рад! Вы сделали меня самым счастливым на свете мужчиной, Джейн!» И поднес мою ладонь к своим губам, чтобы запечатлеть формальный, короткий, к моему чего-то глубочайшего сожалению, поцелуй. «Нужно сказать вашему дедушке», — вздохнула я. «Да, непременно. Только дождемся, когда вся нынешняя свора слуг покинет мой дом». «Да, лорд Ален, тут вы правы. Мне стоит спрятать кольцо». Вытянув руку перед собой, я с удовольствием стала рассматривать сверкающие камни и замысловатое переплетение золотых нитей между ними. «Просто по имени», — кивнул жених, возвращаясь за стол. «Пойду, пожалуй. Мне нужно много осмыслить и обдумать». Вздохнула я и встала. «Я вас вовсе не гоню. Если хотите, можете составить мне компанию». Щедро предложил мужчина, но я видела, что дел у него, кроме меня, вагон и маленькая тележка, поэтому покачала головой и все же попрощалась. «Тогда увидимся вечером. А пока, если не возражаете, съезжу к мадам Бернар». «Я распоряжусь. Для вас подготовят карету». Я хотела было отказаться, но маркиз меня опередил. «Зачем тратить время на ваш маскарад, чтобы просто выйти из дома? Поезжайте в закрытой карете, так вас никто не увидит». «Хорошо». Не стала я спорить. Мне импонировала его разумность и спокойствие. И маркиз на самом деле предложил идеальное решение многих моих проблем. И не важно, что парень преследовал какие-то свои цели. Сотрудничество должно быть выгодно обеим договаривающимся сторонам. «Благодарю, Ален». Уже в дверях вспомнила об очень важном. «Ален!» Обернулась я к нему. Парень поднял голову и вскинул брови, молча прося меня продолжать. «Позволите, мадам Изабель, остаться у вас на службе?» «Вы говорите о старшей горничной?» Уточнил молодой человек. «Да, она». «А зачем?» Эта дама была в курсе всего происходящего в доме. И пусть эта мадам никак не пособничала управляющему и дворецкому, но это обстоятельство вовсе не снимает с нее ответственности. Женщина молчала, а могла бы доложить куда следует. «Тем не менее, я за нее прошу», упрямо вскинув подбородок, заявила я. «Тогда не смею возражать, Джейн». В глазах Алина мелькнула улыбка. «Касательно Изабель, я тоже отдам необходимое распоряжение». «Спасибо». Негромко выдохнула я, в глубине души чувствуя, что поступила совершенно верно. В доме лорда Ларвье было тихо. По дороге в крыло слуг мне не повстречалось ни единой души. Даже как-то непривычно находиться в такой атмосфере. Вот только утром было очень оживленно. А сейчас такое ощущение, словно я иду по какому-то музею, жившего в 18-19 веке аристократа. Красивый, богатый интерьер, везде бархат и золото. Много бесценных ваз, ковры заморские. Только не хватает стоек для ограждения экспонатов, а так один в один. И мне не было неуютно. Я кайфовала от тишины. Как же я соскучилась по ней. Словами не передать. Все же толпа – это не для меня. Особенно, когда народ настолько неприятен в общении. Стоило пройти на территорию для прислуги, как сразу же наткнулась на суетящийся народ. Люди собирали вещи, негромко переговаривались. По их хмурым лицам сразу же становилось ясно, насколько для них все происходящее являлось шоком. Вот еще утром они работали и не знали бед, а сейчас стали безработными с туманными перспективами. Многие смотрели на меня с нескрываемой злостью, граничащей с ненавистью и осуждением. И тут-то я поняла, что предложение маркиза – настоящее спасение. И не важно, что в нашем браке не будет любви. Фу, подумаешь. Зато теперь у меня есть тот, кто сможет защитить и поставить взорвавшуюся Луизу и ее толпу шакалов-родственничков на место. О возможностях Алина я совсем не сомневалась.